Я не фотограф. С другой стороны, и художником меня едва ли назовешь. То есть, если понимать под художником того, кто видит и берет, чтобы просто передать. А у меня всегда проблемы с искажением. Я пишу не столько то, что вижу, сколько то, что думаю. Например, несколько лет назад в Берлине это было. Я писал «Мальчика немногим старше тебя». А на портрете он получился древнее Джизуса Фивера. Если в глазах у него было что-то младенчески голубое, я видел мутные глаза пропащего человека. И, как выяснилось, видел правильно. Потому что юный Курт, так его звали, оказался совершенным исчадием и дважды пытался меня умертвить. В обоих случаях я замечу, проявив удивительную изобретательность. Бедное дитя. Что-то с ним сталось. Да и со мной, если на то пошло. Это вот самый интересный вопрос. Что стало со мной? По ходу разговора, как бы отбивая фразы, он макал кисть в банку и в постепенно темневшей воде посредине тайным цветком распускалось красное сгущение. Очень хорошо. Можешь сесть удобнее. Передохнем.